Годы войны. Одесса. Я ученик 8-го класса и начинающий поэт. Первая встреча с стихами Блока. Незнакомка. Впервые понял, что такое стихи. Александр Блок. Увидел его портрет. Так вот он какой. В Одессе существование новой поэзии знало только несколько человек. Наиболее осведомленным был Эдуард Багрицкий. Из его уст я в первый раз услышал имя Маяковского. Кто это Маяковский? «Зубр в цилиндре», — так Багрицкий назвал его в стихотворении. Из стихотворения Эдуарда Багрицкого «Гимн Маяковскому», 1915 год. «Озверевший зубр в блестящем цилиндре, ты медленно поводишь остеклевшими глазами на трубы, ловящие, как руки, облака, на грязную мостовую, залитую нечистотами». Почему зубр в цилиндре? Этим ущемлялось восхищение Блоком, розами, рыцарями, Равенной, Благовещением и всем, что вплыло в душу после знакомства с Блоком. Зубр в цилиндре. И появилась странная, в коричневой, как мне теперь кажется, обложке книжка, чем-то напоминающая афишу. Называлась она «Облако в штанах». «Футурист». Они раскрашивают лица. О поэзии в Одессе не знали, но слово «футурист» быстро распространилось именно с тем оттенком, который придали ему буржуа. С этим оттенком согласился и я. Затем поэзоконцерт «Северянина». Весна, акации, голубой занавес театра, освещенный снизу рампой, женщина. Я не принял Маяковского. Его стихи не были такими, какие нужны мне были. Трудно объединить прекрасную даму и Маяковского. Мне было 17 лет. Стихи должны были соответствовать мечтам о любви, и только это соответствие я усматривал в Блоке. Ничего другого не видел. Ни пустынного квартала, в котором жили поэты, ни Новой Америки, ни цыплячьей желтизны жокея. Трудно было уловить тогда связь между Блоком и Маяковским, и сказать себе, что стихи о пустынном квартале могли быть написаны Маяковским. В годы гражданской войны Одесса казалась отрезанной от Советской России. Интервенция, Деникин. Но к нам доходил волновавший воображение слух об удивительной деятельности поэтов в Москве. Они читают стихи на площадях, у них есть клубы, они агитируют. Это было странно и ново. Рассказывали о Маяковском. Он рисует плакаты, в цирке поставлена мистерия Буф. Мы ощущали, что искусство в Советской России начинает приобретать какое-то новое значение, и более других было связано с этой новизной имя Маяковского. Уже тогда сложилось впечатление, что этот поэт добился того, о чем мечтал, что теперь он действует в своей стихии. Мы стремились в Москву. 150 миллионов — новая поэма Маяковского. К нам она не дошла. Но мы знали, что он выпустил ее без подписи. Он хотел, чтобы авторство не закреплялось, пусть каждый вносит свои дополнения. Поэзия исходит от народа. Уже тогда он не представлял себе иной деятельности поэта в революции, как создание эпоса. Трудно литературными средствами создавать портрет. Получается накопление отдельных черт, и читатель, запоминая их в механическом порядке, одну за другой, как они предложены писателем, не получает общего, краткого впечатления, которое дает живой образ. Что в образе Маяковского давало краткое впечатление? Мне кажется, что взгляд. Однажды я остановился у витрины, в которой выставлены были пожелтевшие на солнце книжки библиотеки «Огонька». На каждой был портрет, и только с двух портретов был направлен на меня взгляд, который заставил меня думать о том, что такое жизнь. Один портрет был Чаплина, другой — Маяковского. Ни для кого не секрет, что фигура Маяковского вызывала раздражение многих. Его считали грубым, наглым, приходили на его вечера, чтобы оскорблять его. Мастера поменьше не могли простить Маяковскому его величие, как будто он занимал чье-то место. Самое страшное, что есть в искусстве, это нежелание безоговорочно признать величие. Неправильно, что и в советском обществе крупный мастер вызывает ревность и раздражение. Как мало умных среди нас, писателей, как мало думающих. Существовало мнение о том, что Маяковский резок, груб и высокомерен. Действительно, в пылу диспута, стоя на эстраде, в расправе с пошлостью, он казался таким. Его реплики, которые мы помним до сих пор, были уничтожающими, но те, кто знал его ближе, скажут, что он был учтив, даже застенчив. Не было хозяина радушнее, чем он, и одним из главных его свойств было чувство товарищества. Разговаривать с ним было просто наслаждением. Он был остроумен, все понимал, уважал собеседника, был нежен с друзьями и с женщинами. Эта нежность, исходящая от огромного, сильного человека, была особенно обаятельной, так как она говорила о том качестве человека, который сильнее других привлекает сердца и который присущ только настоящим художникам. Это качество — человечность художника. Он может вдруг забыть себя, свое значение, значение своей деятельности ради признания того, что самое главное в мире — это человек, обыкновенный человек. Суждения Маяковского отличались самостоятельностью, и ожидать его реплик, следить за ходом его мысли было настолько увлекательно, что каждый из нас охотно променял бы любое времяпрепровождение на беседу с Маяковским. Он был в Монте-Карло, я его расспрашивал, ну, как там, что это такое, это знаменитое Монте-Карло, его смешило мое любопытство. Он долго отмахивался от этих вопросов, потом улыбнулся, ну, так как в большой московской пивной. Особое значение приобретало каждое собрание, когда на нем присутствовал Маяковский. Его появление электризовало нас, мы чувствовали приподнятость. Приятно было разглядывать его. Рукав, записная книжка, папиросы. Он был поистине знаменитостью, большим человеком, той личностью, внимание которой кажется уже признанием твоих собственных качеств. И этого высокого лестного внимания всегда хотелось у Маяковского заслужить. Его суждения передавали из уст в уста. О нем много говорили. Как он относился к этому? Как он оценивал это? Был ли он тщеславен? Не знаю. Как всякому большому художнику, жажда славы была ему, конечно, не чужда, но, вспоминая, я могу сказать, что он не был склонен красоваться. Наоборот, он проявлял стремление снижать многое. Родственная Толстому нелюбовь к общепризнанным ценностям очень часто сказывалась в нем. Желание назвать все по-своему, дать новые имена вещам. Он выступал в Ленинграде в одном из институтов. По бокам сцены стояли колонны. Он отвечал кому-то на вопрос, и строй какой-то пример привлек в него колонны. «Ионические колонны», — сказал он, — «как любит выражаться Олеша». Аудитория засмеялась. Неожиданность этого хода ошеломила меня. Потом я понял, он не хочет повторять готового термина, да еще такого красивого, ионические колонны. Этот термин существует давно, неправда, его выдумал другой писатель, Олеша. Этим ходом Маяковский утвердил свое неуважение к авторитетам и одновременно тонко спародировал другого писателя, с методами которого он не согласен. От Маяковского я услышал однажды, я могу хорошо относиться к человеку, но если он плохо написал, я буду ругать его, не стесняясь. Маяковский был очень строгим судьей. Его боялись. Он высказывал в лицо самые резкие мнения. Многие не любили его за это. Как всегда бывает, фигура большого художника, независимость и уверенность в себе вызывала у многих раздражение. Поджидали его срывов, постоянно говорили о том, что Маяковский кончился. Удивительно, что этот поэт, начинавший как футурист, писавший, в общем, для немногих после Октябрьской революции, так страстно стал рваться к массам, к читательской толпе, почти постоянно он был в разъездах, выступал в разных городах страны, на заводах, в университетах, в военных частях. Он не мог жить без этого общения с массами, оно радовало его, воодушевляло, молодило. «Новое сейчас прочту им, новое, помню», — говорит он, рассказывая за кулисами Политехнического музея в Москве, набитого гудящей молодежью. «Студенты, им надо прочесть новое, волнуюсь». И засучив рукава, об этом засучивании рукавов уже много вспоминали, но нельзя не вспомнить, и засучив рукава, как будто собираясь работать, уже сняв пиджак и оставшись в своей свежевымытой сорочке, шел к выходу на эстраду. На эстраде он был великолепен. Уже не говоря о замечательных стихах и замечательном их чтении, само общение его с публикой захватывало. Блестящее остроумие реплик на наскоки тех или иных слушателей, неожиданные замечания, вызывавшие бурю аплодисментов, мощные высказывания поэзии, вызывавшие тишину в аудитории. Все это было единственно, неповторимо, впечатляло в высшей степени. Заставляла удивиться таланту этого человека, его интеллекту, темпераменту. Маяковский был высокий, вернее, большой, потому что не астеничен, как большинство высоких, а, наоборот, сильного телосложения. У него была крупная голова, гармонически подходившая к большой фигуре, твердый нос, тоже немаленький, который часто свистел насморком. Маяковский говорил, что как южанин он то и дело простуживается в Москве, выдающийся вперед подбородок. Глаза у него были несравненные, большие и черные, с таким взглядом, который, когда мы встречались с ним, казалось только, и составляет единственное, что есть в данную минуту в мире. Ничего, казалось, нет сейчас вокруг вас, только этот взгляд существует. Когда я вспоминаю Маяковского, я тотчас же вижу эти глаза сквозь обои, сквозь листву. Они на меня смотрят, и мне кажется, что в мире становится тихо, таинственно. Что это за взгляд? Это взгляд гения. Это был король метафор. Однажды играли на бильярде Маяковский и поэт Иосиф Уткин, которого уж тоже нет в живых. При ударе одного из них что-то случилось с шарами, в результате чего они, загремев, подскочили. «Кони фортуны!» — сказал я. «Слепые кони фортуны!» — поправил Маяковский, легший на кий. Среди тысячи созданных им метафор он создал одну, которая потрясает меня. Говоря о силе слов, он сказал, что той силе слов, которой рукоплещут ложи, он предпочитает ту их силу, от которой срываются гроба, шагая четверку из своих дубовых ножек. Так мог сказать только Данте. Он был очень высокого роста, сильного сложения, широкоплечий. Он мощно стоял, ходил широкими шагами, носил трость. Рассказывали, что перед отъездом в Америку он спросил кого-то, не будет ли для него затруднением то, что он не знаком с боксом. В Америке, мол, легко возникают драки, и необходимо знать бокс. Тогда сведущий человек ответил, уж если на вас кто-нибудь нападет, то и знание бокс вам не поможет, потому что рискнет напасть на вас только чемпион. У него был замечательный голос. Трудно передать тем, кто не слышал, особенности этого голоса. Считалось, что он говорит басом. Действительно, у него был бас, который рокотал, когда Маяковский говорил, не повышая голоса. Но иногда, когда Маяковскому нужно было перекрыть шум диспута, голос его звенел. Когда он был разгневан, сила, которую он применял для того, чтобы крикнуть, долго не исчерпывалась, и долго еще, когда он уж молчал, сказывала сопровождающими дыхание ракочущими звуками. Хотя он сказал, что «с хвостом годов я становлюсь подобием чудовищ ископаемых хвостатых», однако в свои 37 лет он не изменился внешне. Признаков постарения на нем не было. Он был также прям, развернут в плечах, Черные волосы блестели, и в такое же мощное движение приходила мускулатура лица. Когда он говорил, особенно тогда, когда в разговоре он утверждал, тогда челюсти его двигались так, как будто он что-либо разгрызает. Появление его фигуры, на каком и пороге она не возникала, было сенсационным. Несло радость, вызывало жгучий интерес, ну, как раскрытие занавеса в каком-то удивительном театре. Фигура высотой до верхнего косяка двери, в шляпе, с тростью. Общение с ним чрезвычайно льстило самолюбие. По всей вероятности, он знал об этом, но своим влиянием на людей, вернее, той силой впечатления, которую он производил на них, он распоряжался с огромной тонкостью, осторожно, деликатно, всегда держа наготове юмор, чтобы в случае чего тотчас же во имя хорошего самочувствия партнера снизить именно себя. Это был, как все выдающиеся личности, добрый человек. Он с удовольствием, когда к этому представлялся повод, говорил о своей матери. «Помню, какая-то группа стоит на перекрестке. Жаркий день, блестит рядом солнце на поверхности автомобиля. Это автомобиль Маяковского, малолитражный «Шевроле». «Куда, Владимир Владимирович?» — спрашиваю я. «К маме», — отвечает он охотно, с удовольствием.